Стеклянный человек. Граф гулял по городу и увидел стеклянный магазин. Зашел в него. Продавали большую красивую стеклянную вазу. Граф подошел к ней и стал рассматривать. Продавец сказал: «Ее сделал сам хозяин магазина Стекляшкин. Если на вазу смотреть, не отрывая взгляда, то можно увидеть то, что произойдет с вами через некоторое время». Граф стал пристально смотреть на вазу. Пришел хозяин. Он вышел из-за полки со стеклянной посудой и встал за спиной. Граф увидел его отражение в вазе. Это был стеклянный человек. Граф испугался, повернулся, задел хозяина железной тростью. Стеклянный человек упал на землю и разбился. Зловеще зазвенели, зазвякали осколки. Они запрыгали по земле и стали склеиваться, превращаться обратно в стеклянного человека. Бедный, несчастный граф испугался еще сильнее. На него напал жуткий страх. Он выбежал из магазина, побежал по улице. Его преследовал стеклянный человек. Он лязгал стеклянными зубами, звенел стеклянными пальцами. Стеклянный человек догнал графа, толкнул его в спину. Граф упал в песочную яму. Его стало засасывать в стеклянный сосуд. Он оказался в песочных часах. Голос стеклянного человека сказал: «Будешь, граф, знать, как меня толкать и разбивать. Как только песок перейдет из верхней части сосуда в нижнюю часть, ты задохнешься без воздуха». Граф испугался, ударил тростью по стеклу и разбил песочные часы. Стеклянные осколки запрыгали по земле, зловеще зазвенели и склеились в большой стеклянный аквариум. Бедный несчастный граф вместе с песком свалился в аквариум. Он плавал вместе с рыбками. Стал тонуть. Голос стеклянного человека сказал: «Будешь, граф, знать, как меня толкать и разбивать. Как только рыбки проголодаются, они тебя съедят». Граф ударил тростью по стеклу и разбил аквариум. Стеклянные осколки запрыгали по земле, зазвенели и стали склеиваться в стеклянный гроб. Граф упал в него. Над ним закрылась стеклянная крышка. В нее вошли стеклянные гвозди. Гроб поплыл по бурной реке. Голос стеклянного человека сказал: «Будешь, граф, знать, как меня толкать и разбивать. За стеклянными горами стоит могила со стеклянными крестами. Там тебя ждет смерть». Стеклянный гроб приплыл к глубокой могиле. Пришли гробокопатели. Опустили гроб в глубокую могилу, под крестом поставили большую красивую стеклянную вазу. Голос стеклянного человека сказал: «Граф, как только истлеет в стеклянном гробу твое тело, косточки сложат большую красивую стеклянную вазу. Они будут мне напоминать о тебе». Граф стал пристально смотреть на большую красивую стеклянную вазу. С глаз словно спала пелена. И вдруг он понял, что стоит в стеклянном магазине и видит в отражении вазы то, что с ним может произойти через некоторое время. Из-за полки со стеклянной посудой вышел хозяин. Граф не стал на него смотреть. Быстро вышел из стеклянного магазина и пошел домой.